Я лег. На соседнем матрасе устроился Джеффри, поставив между мной и собой две суммы с нашим золотым запасом. Разбойничий тайник пополнил нашу казну деньгами, золотыми и серебряными украшениями, десятком столовых принадлежностей из серебра и другим добром. Телохранитель, добровольно взяв на себя обязанности казначея, глаз не спускал с этих сумок и, укладываясь спать, привязал их кожаными ремнями к левой руке. Китайцы и Хью улеглись чуть поодаль, с таким расчетом, чтобы отгородить меня своими телами от остальных постояльцев. Я хотел заснуть сразу, но не тут-то было. Поворочившись, стал думать о том, что меня ждет по ту сторону пролива. Я уже знал, Англия – просто маленький костер по сравнению с тем, что происходит во Франции, которая напоминала проснувшийся вулкан. Англичане и французы, несмотря на перемирие, все так же продолжали терзать друг друга налетами, пусть даже мелкими отрядами. К тому же сами французские феодалы пытались за счет смуты в стране улучшить свое материальное положение, не стесняясь в средствах. Они боролись между собой за все. За наследство, за владение замком, за руку богатой наследницы, за право вершить суд и собирать налоги. Чтобы получить власть или завладеть богатством, в ход шли убийства, грабежи, поджоги, подкупы и шантаж. Помимо междоусобных войн, по Франции бродили отряды наемников и орды восставших крестьян, доведенных до крайности своим бесправным положением. И те, и другие были предельно безжалостны, убивая всех, кто попадался им на пути. Честно говоря, мне не очень хотелось лезть в этот вулкан, но, что меня ждет, останься я в Англии. Убогий замок отца и прозябание в среде таких же, как я, неудачников. Нет, это не мое. Я могу добиться большего. Главное, верить в себя, и в свою счастливую звезду. Вообще, взгляды мои изменились, и немалую роль в этом сыграли легкие деньги, которые мне достались за время пути. Не упорным трудом они были добыты, а умом, хитростью и силой. Да, спорить не буду, при таком способе заработка присутствует немалый риск. Ну и что? Да вся эта жизнь – сплошной риск. К тому же, приобретя кое-какой опыт, я стал по-другому смотреть как на жизнь, так и на смерть. Теперь вид смерти уже не потрясал меня до такой степени, как прежде, но и не стал обыденностью, как для того же Джеффри или Хью. Нет, конечно, она меня продолжала пугать, но после всего, что я видел, чувствовал и пережил, страх перед ней притупился. И хоть умирать я собирался отнюдь не на поля боя во имя рыцарских идеалов, но уже, по крайней мере, мог понять подобные стремления другого человека. Все это, вместе взятое, подвинуло меня к мысли, идя по жизни, положиться на меч, ум и удачу. Только с их помощью можно взять то, о чем мечтают все, от крестьянина до рыцаря. Власть и богатство. Как в свое время мне сказал Лю, у любого человека есть своя вершина, только тропинка к ней у каждого человека своя. Ведь недаром говорят, риск – дело благородное. Так почему бы не рискнуть, если дело того стоит? Не знаю, какой тропинкой воспользуюсь, чтобы забраться на вершину, но твердо знаю одно. Буду искать эту возможность и приложу все силы, чтобы не упустить ее. Конечно, для дворянина предпочтительнее путь воина. Он даст славу и деньги, а возможно, и новые владения, но скорее всего, я получу в награду раны, увечья или смерть. Ученую стезю или жизнь монаха я отбрасывал сразу. Не мое. А вот тайное общество вполне может привести меня наверх, к власти и богатству. Я и раньше догадывался о его существовании, по поведению и разговорам аббата, а после того, как прочитал письмо человека, замученного разбойниками, у меня исчезли последние сомнения в этом. Оно выглядело как обычное письмо купца, написанное компаньону, находящемуся в другом городе, но после того, как я подержал его над огнем, на чистой нижней стороне листа проступили новые фразы. Они ничего бы мне не сказали, если бы я не догадывался о тайной миссии аббата и не знал о замке Лебонапьер, куда ехал по его поручению, брату Куаку от брата Фенриса. Полагаю, что наш враг в Англии зашевелился. Их человек по кличке Лорд попытался раздобыть документы Виконта, но Господь не дал свершиться этому. Это говорит о том, что враг снова стал на наш след. Надо узнать, каким образом, и принять ответные меры. О Лорде и документах Виконта я уже знал, а по почерку определил, что письмо было написано аббатом Метерлинком и отправлено с гонцом в замок Лебонапьер. Кому оно было предназначено, я узнаю, приехав на место. Итак, тайное общество. Тут я оказался прав. Умирающий, как сказал Хью, произнес слово хранители. Название тайного общества, в котором состоит Аббат. Возможно, у них есть враг, который их преследует. Лорд работает на него. Интересно, что они не поделили. Золото. Священные реликвии. Впрочем, какой смысл гадать? Однозначно, что те, что другие, глубоко законспирированные общества. Значит, шпионы, явки, пароли, конспиративные квартиры, двойные агенты. Чего я не перечислил. ХМ. А. Наемных убийц. И в чем тут будет мой интерес? Опять гадаю на пустом месте. Похоже, лучше руководствоваться словами из Библии. Пути Господни неисповедимы. На них пока и остановлюсь. Проснулся я от живописной ругани хозяйки гостиницы, стоявшей у открытой двери. Потягиваясь и зевая, сел на матрасе. В дверном проеме сумерки боролись с подступающим рассветом. Девчонка-служанка, склонившись над очагом, пыталась раздуть пламя. Джеффри, едва продрав глаза, бросил взгляд на Сумы и только потом сердито крикнул. «Эй, я встречал и более обходительное отношение в гостиницах». Хозяйка повернулась к нам. Сердито сложенные губы тотчас растеклись в широченной улыбке. «Прошу простить меня, добрые господа. Я не хотела вас будить. Так получилось. Это помойная крыса, этот ученый хорек, этот сын портовой шлюхи, этот. Хватит глотку драть». Остановил я поток ее красноречия. «Что случилось? Этот школяр сбежал, не заплатив. Он съел две миски моей похлебки и выдул четыре кружки эля за вечер. Он. Я заплачу за него. И еще. Нагрей воды. Хочу помыться». Жирное лицо хозяйки стало удивленным. Я сказал. «Хочу помыться». «Да, господин. Будет исполнено, добрый сэр». Лес то подступал глухой стеной к самой дороге, то отступал, открывая широкие серовато-коричневые торфяные пустоши, на которых темными пятнами выделялись небольшие рощи. Пустоши иной раз тянулись так далеко, что ограничивающие их далекие леса выглядели толстой черной линией. Если лес был полон птичьим писком и пением, то пустоши были полны звуками, которые издавали всевозможные насекомые. В траве стрекотали кузнечики, в воздухе жужжали пчелы, а крупные, поблескивающие слюдяными крылышками стрекозы то и дело зависали над дорогой. Нередко встречались стайки коричневых дров. Странные птицы высунутся из кустов, пробегутся, неловко ковыляя, и вновь скроются в зарослях. Извилистая дорога привела нас к большаку. Насколько видел глаз, дорога была густо усыпана людьми, идущими и едущими отдельно и группами, там, где пилигримы держались ради большей безопасности друг возле друга или благородный человек, желая щегольнуть собственным величием, ехал в сопровождении многочисленной свиты. В те времена, как я успел убедиться, большие торговые дороги всегда были переполнены, в стране было довольно много странствующего люда. Кто искал лучшей доли, кто ехал по торговым делам, а кто шел или ехал в силу необходимости или по служебной надобности. К нашему счастью, ночью прошел дождь, прибивший пыль, проклятие всех больших дорог. Я ехал и привычно смотрел по сторонам. Странствующий люд стал для меня обычным фоном. Как-то навстречу нам попалась толпа паломников, возвращавшихся с богомолья. На шляпах у них были оловянные бляхи с изображениями святого Фомы, а за плечами – котомки. Люди шли грязные и оборванные, меся ногами дорожную грязь. Нередко встречались монахи, переходившие из одного монастыря в другой. Намного чаще других я видел монахов трех нищенствующих орденов – доминиканцев в черных, кармелитов в белых и францисканцев в коричневых рясах. Монастырские монахи и странствующие братья терпеть не могли друг друга, ведь они были соперниками, в равной мере притязавшими на пожертвования верующих. Встречаясь на дороге, они старались как можно дальше обойти друг друга, и то зло смотрели на конкурента, то хмурились и отводили взгляд. Нередко встречались купцы в пропыленных плащах и фламандских шляпах. В зависимости от того, куда они ехали, на восток или на запад, я уже мог определить, что за товар они везут. С востока потоком шло корнуоллийское олово, шерсть западных графств и сассекское железо, а им навстречу с запада везли генуэзский бархат, венецианское стекло, французские и испанские вина. Хватало на дорогах и менестрелей, жонглеров и акробатов, самозваных лекарей, шкалеров, бродяг и всякого рода мошенников. Чем ближе мы продвигались к побережью, тем чаще попадались солдаты. Мелкими и большими группами они проходили и проезжали мимо нас. Это были те, кто возвращался из Франции, отслужив свое. Все они были в разной степени опьянения, горланили песни и громко приветствовали всех, кто попадался им на глаза. Было уже далеко за полдень, когда вдали показались скакавшие нам навстречу два всадника. Когда они приблизились, я увидел, что это офицер городской стражи с сопровождающим его солдатом. Оба неслись во весь опор. Дорогу. Именем короля, дорогу. Мы подались к обочине. Королевский гонец, что ли? Подумал я, но тут увидел босую человеческую ступню, торчащую из длинного холщового свертка, который лежал перед стражником. Отрубленная человеческая нога. Поморщившись от отвращения, я сплюнул на дорогу. Это нога Хью-браконьера. Точно. Сказал тоже отскочивший к обочине мужчина с мешком. «Откуда ты об этом можешь знать, сухопутная крыса?» Недоверчиво спросил его один из трех коренастых парней с обветренными лицами. Судя по специфическому выражению, это были матросы. «Когда я вчера выходил из Линхерста, то слышал от пата мясника, что завтра в полдень казнят браконьера, пойманного в королевском лесу. Голова, как объявили, останется, по приказу главного королевского лесничего, в Линхерсте и будет там висеть целую неделю на колу у главных городских ворот, а руки и ноги развезут и развесят в близлежащих городах для устрашения других любителей паштета из оленины. Спустя еще часа два мой телохранитель заерзал в седле и потянул носом воздух, чем вызвал мой вопросительный взгляд. «Скоро пролив», — пояснил Джеффри. «Вон, смотрите». Он показал рукой в небо. На нежно-голубом фоне парил темный силуэт крупной птицы с белой шеей. Морской орел. Верный признак. Желание увидеть пролив заставило меня ускорить бег коня. Мне не довелось увидеть его в той прежней жизни, так хоть сейчас полюбуюсь, неожиданно мысли в который раз сбились в клубок из моего прошлого и настоящего. Черт возьми, ведь мне предстоит заграничное путешествие. Раньше я бы год собирал деньги на поездку и полгода выбирал место, куда поехать. Мечтал. А теперь, живу в Англии. Еду во Францию. Потом можно поехать в Италию или Испанию. Лепота. Нет, в Испанию не поеду. У них вроде идет война с маврами. Ладно, по дороге узнаем новости, определимся. Может, податься на Русь. А что там? Те же князья и бояре. Так же делят власть. К тому же там, по-моему, еще монголо-татарская ига. Или тех уже прогнали. Все потом. Для начала надо попробовать здесь обустроиться, деньжат поднакопить, да и от пары замков с землицей не отказался бы. Размышляя подобным образом, я не заметил, как мы поднялись на вершину холма, на который нас привела дорога. Неожиданно моя лошадь всхрапнула, заставив меня вынырнуть из мыслей. Поднял глаза и увидел зелено-голубую водную равнину. Темная полоса города, желтая полоса побережья и разноцветные пятна кораблей. Перед городом нас дважды останавливали. Сначала нам встретился дозор, несколько сержантов, крепких малых на хороших лошадях, в кожаных куртках и железных шапках, с копьями и мечами. Когда мы сблизились, дозорные спросили у нас, кто мы такие и не было ли у нас на дороге каких-либо неприятностей. «Будьте осторожны», — сказал один из них, «за последнюю неделю ограбили и убили двух торговцев. Судя по всему, разбойников не более трех человек». Но все равно, смотрите по сторонам внимательнее. Уже у самых городских ворот нас остановила городская стража, отряд копейщиков. Мне снова пришлось объяснять, кто мы и откуда, и только тогда нас пропустили в город. Людской поток довел нас до рыночной площади. Снующая вокруг нас толпа буквально смердела. Потом, грязью, гнилой рыбой. Правда, налетавший бриз сметал на какое-то время эту вонь, принося с собой прохладу и свежесть. И этот же ветер приносил другие специфические морские запахи, соленой рыбы, мокрой кожи, гниющих водорослей. Я огляделся. Рядом с оружейной лавкой, где на широком прилавке лежали сверкающие шлемы, латы и оружие, приткнулась лавка сапожника, напоминавшая большую собачью конуру. В двух шагах от нее булочник выкладывал на стол горячий хлеб. Между рядами различных лавок бродил самый разнообразный народ. От попрошаек и нищенствующих монахов до прогуливающихся вельмож с телохранителями и дородных матрон с прислугой, вышедших за продуктами. Пестрота нарядов, постоянно меня поражавшая, здесь просто зашкаливала. Взять хотя бы вон того щеголя, без сомнения, знатного происхождения. Ярко-красный бархатный камзол в сочетании с зелено-синими штанами в обтяжку. Квадратные зубчики голубого плаща украшены серебряным орнаментом. На ногах ярко-красные башмаки с длинными и узкими носами. На груди усыпанная драгоценными камнями серебряная цепь такой толщины, что удержит и здоровенного пса. Меч на широком кожаном поясе с серебряными бляшками. По сравнению с ним купцы и богатые горожане в одеждах коричневых и фиолетовых тонов выглядели темными пятнами. Раздался веселый звон колокольчиков. Оглянувшись, увидел ехавшего на муле мужчину с узким и худым лицом, одетого в длинную голубую мантию с большим воротником и широкими рукавами, обшитыми мехом. На его плечах лежала медная цепь, украшенная каким-то символом. Уже начав разбираться в сословиях, я определил его, как ученого или преподавателя университета. Вот группа молодых людей, судя по всему, школяров, обступила двух молоденьких служанок. Судя по взрывам веселого смеха юношей и залитых красной краской щечек девушек, там велась довольно фривольная беседа. На рынок мы заехали, чтобы кое-что продать. Джеффри, ищи купцов. Если не сейчас, то договорись на вечер или на завтра. Джеффри, соскочив с лошади, исчез в человеческой толчее, а я стал дожидаться Лю, который еще при въезде в город был отправлен на поиски гостиницы. Потом он должен был найти нас на рынке. Вскоре китаец появился. Я оставил его и Хью с товаром, а сам в сопровождении Чжана Иля отправился искать гостиницу «Черный вепрь». По мере удаления от центра города каменные здания исчезли, сменившись деревянными домами. Улицы шириною в 4-5 метров все больше сужались, иной раз становясь такими узкими, что китайцам приходилось ехать вслед за моей лошадью. Пока мы придерживались направления, указанного Лю, я развлекался тем, что разглядывал олиповатые картинки, которые в форме щитов были приколочены к стенам домов или висели на ржавых крюках. Красный медведь, желтый полумесяц, голубой лебедь, золотая звезда. Картинки служили вместо номеров домов. Нередко встречались рыцарские гербы, выставленные на окнах. Завернув за очередной угол, мы выехали на небольшую площадь с колодцем и сборищем кумушек с ведрами, а вскоре добрались до гостиницы. Хозяин проводил меня в комнату на втором этаже, извинившись, что не может предоставить уважаемому сэру свои лучшие апартаменты, поскольку они заняты господином бароном Робертом Манфреем. Угловая комнатенка была снята для Джеффри, а Хью и китайцам определили место на сеновале. Я бы и сам не отказался от сеновала. Там нет ни клопов, ни тараканов и пахнет душистым сеном. Но как же, господин будет спать на сеновале, а слуги в гостинице. Уже на следующее утро весь город будет стоять у ее дверей, чтобы посмотреть на сумасшедшего сэра. Сел на сундук для хранения одежды, который служил скамьей. Хотя окошко было распахнуто, а на улице стояла жара, в комнате чувствовалась сырость, да и запах подгоревшего бараньего жира, доносившийся откуда-то снизу, с первого этажа, не прибавлял свежести. Брезгливо сморщив нос, огляделся. Балки низкого потолка, нависавшие над головой, были в грязных разводах, саже и паутине. Лоскутное одеяло на кровати украшали пятна жира. Я с тоской посмотрел на него и подумал: ну что за грязный век. Со своим соседом по этажу бароном Робертом Манфреем я познакомился, когда решил немного пройтись. Произошло это случайно, когда мы столкнулись в дверях гостиницы. Я и он одновременно отступили, чтобы пропустить другого, затем некоторое время упражнялись в вежливости, а потом решили посидеть за стаканом вина. У барона были правильные черты лица, длинные густые русые волосы, разделенные ровным пробором, шедшим от темени до лба, падали на плечи, наверняка делая его любимчиком дам. Чуть выше среднего роста, атлетически развитый, он представлял собой типичного рыцаря-воина, которых было полным-полно по обе стороны пролива. Его глаза смотрели смело и прямо, но, как я потом смог убедиться, добродушие легко сменялось вспышками гнева. Мы разговорились, и я узнал, что он едет во Францию, во главе небольшого отряда лучников, уже в третий раз. В прошлый раз ему не повезло. В одном из набегов их отряд был разбит французами. Его, раненого, взяли в плен. Полгода ему пришлось провести в подвалах замка, пока не выкупили. Следующие полгода он приходил в себя и восстанавливал здоровье, а вот теперь ехал снова, чтобы отыграться за свой плен, и честно сознался, что едет как из-за воинской славы, так и из-за желания подзаработать. Не успел я заикнуться, что тоже еду во Францию, как тут же получил предложение присоединиться к нему и его отряду, чтобы плыть вместе. На следующий день мы с ним нашли в порту шкипера, готового по сходной цене доставить в Бордо людей и лошадей. После переговоров с моряком барон отправился в гостиницу, а я в сопровождении Джеффри, Хью и Ля пошел посмотреть на наш корабль. Чжан и Лю сидели в моей комнате и сторожили наш золотой запас. С сомнением и надеждой я смотрел на корабль, который завтра повезет нас во Францию, старательно пытаясь убедить себя в том, что эта скрипучая деревянная лохань способна доплыть до Бордо. Что меня там ждет? Смерть, тяжелые раны или богатство и слава? В портовой таверне было тихо. Такое затишье царило только днем, а ближе к полуночи здесь будет не протолкнуться. Рыбаки, контрабандисты и моряки заполнят лавки возле всех 10 длинных столов, а пьяные крики, ругань и разухабистые песни будут слышны во всех окрестных кварталах. В таверне пахло жареной рыбой и чесноком. Из кухни выглянул хозяин и посмотрел на шестерых посетителей, сидевших за одним столом. Не надо ли им чего? Больше в таверне никого не было. Хозяин, бывший моряк, в свое время плавал не только на купеческих кораблях, но и пускал их на дно и видел, что это не просто обычные посетители, а настоящие головорезы. К тому же на одного из них ему как-то осторожно показал один знакомый контрабандист, при этом шепнув кое-что на ухо. Одним из шестерых был лорд. С ним сидели четверо наемников и монах-францисканец из лесной гостиницы. Правда, сейчас на нем вместо рясы была одежда бюргера, которая отличалась в лучшую сторону от несколько потрепанных и довольно несвежих камзолов четверых головорезов. В то же время он проигрывал в элегантности и яркости красок костюму лорда. Умение соответствовать своему костюму, а также хитрость и изворотливость дали ему возможность занять место на средних ступенях в иерархии тайной организации, которую хранители именовали словом «враг». Он доставлял приказы от высшего руководства общества и по возможности контролировал их. Именно через него отчитывался лорд перед своими хозяевами. Хозяин скрылся за дверью кухни, и разговор за столом продолжился. Нужно проследить за ним до конца. Пока он не выведет нас на след, францисканец говорил негромко и не торопясь, четко разделяя слова. И еще раз повторю, не думаю, что он много знает. Судя по всему, он только гонец. Возьмем, выпотрошим, и что тогда? Оборвется последняя ниточка. Зачем за ним следить? Вот он стоит, на причале. Взять его сейчас, и дело с концом. Я его разговорю, будьте уверены. Он все выложит. И что знает, и что не знает. Тут же высказался один из трех наемников, с переломанным носом на плоском лице, побитым оспой. Монах открыл рот, чтобы что-то сказать, но ограничился только презрительным взглядом в его сторону. Говоруну возразил другой бандит по кличке Топор. Как ты его брать будешь, Рябой? Ты что, не видишь, что он не один? У них тоже мечи есть. Бандит говорил резко и зло. А про городскую стражу забыл. Они что, будут стоять и смотреть? Тупица. Мозгов только и хватает, чтобы резать глотки купцам на дорогах. Наемник резко повернул голову, собираясь выдать длинное ругательство, но, встретившись с холодным и острым, как отточенный клинок, взглядом лорда, тут же закрыл рот. Об этом человеке среди наемников ходили различные слухи, но все они сходились в одном. Кто становился на пути этого дьявола в человечьем обличье, умирал страшной смертью. Режет человека на куски и улыбается, неожиданно вспомнил Рябой слова своего приятеля, который рассказывал ему о лорде, а иногда на него находит безумство. Он такое вытворяет с пленными, что даже мне временами смотреть тошно, а ты меня не один год знаешь. К дьяволу. Пусть делают, что хотят. Подумал он, опустив глаза. Наемник только поднес к рту кружку с вином, как вдруг его поддержал собрат по оружию по кличке Рыбий Глаз, названный так за свои мутные, ничего не выражающие глаза. «Пусть не сейчас. Давайте возьмем эту крысу ночью. Прямо в гостинице. Мы же тоже там остановились. Вы что, все забыли об этом? Вам велено следить и ничего более», — отрезал францисканец. «Он верно говорит. Поговорим с дворянчиком в его комнате. А по пути, тем более во Франции, он может запросто от нас уйти. И что тогда?» Поддержал предложение Рыбьего Глаза третий наемник. Он отличался от своих приятелей рыжей шевелюрой и такой же бородой. Он знал, что эти приметы могут когда-нибудь навести на его след стражников, поэтому никогда не оставлял в живых свидетелей своих грязных дел, за что получил кличку «Палач». Это был плотный человек с широкой грудью и бычьей шеей, одетый в кожаную жесткую куртку и бурые штаны из плотной шерсти. Его постоянно угрюмое лицо рассекал от виска до подбородка белесый бугристый шрам. Точно. Снова оживился Рябой. Палач дело говорит. Главарь, некогда звавшийся шевалье де Марне, а теперь носивший кличку лорд, пощипал бородку, затем некоторое время смотрел в окно на Фавершима, стоявшего на причале, и, наконец, сказал. Уйти может. Согласен. Франция это не Англия. Там только ошибись, сразу нож в бок или стрелу схлопочешь, а то еще хуже, на суп вздернут. Если мы его там потеряем, то тогда мы вообще ничего не узнаем, а так есть шанс. Решено. Но смотрите, шакалы, если провалите дело, лучше сразу перережьте себе глотки, не дожидаясь меня. Лорд медленно и цепко обвел глазами каждого из четырех бандитов, но ни один из этих матерых убийц не открыл рта, чтобы ответить ему дерзостью на угрозу. «Лорд!» – почти крикнул францисканец. «Ты должен выполнять приказы. А если его убьют в схватке? Или еще хуже, испугавшись, он решит не ехать во Францию, а зароется в нору где-нибудь в Англии? Имей в виду, если что-то пойдет не так, ты будешь отвечать. Лично ты. Это им надо бояться», – лорд криво усмехнулся и небрежно кивнул на наемников, – «А я на этом свете никого не боюсь, уж тем более угроз. Я их столько раз слышал в своей жизни, что если каждую из них представить камнем, то у меня давно был бы замок, окруженный высокой стеной». Неприятности у наемных убийц начались после того, как они увидели у дверей моей комнаты стоявшего на посту Ля. Низкорослый и узкоглазый азиат, по мнению топора, был не более чем легкой помехой. Посовещавшись, бандиты решили, что хватит одного Рябова, отлично владеющего ножом, чтобы покончить с ним. Убийца, подойдя к китайцу, попытался вонзить ему нож в горло, но выверенный удар почему-то провалился в пустоту, зато нож самого китайца вошел Рябому в живот по самую рукоять. Дикий вопль разорвал предутреннюю тишину гостиницы. Выскочивший из комнаты топор, а за ним и двое других головорезов были в полной уверенности, что это кричит слуга, которого Рябой не смог бесшумно убрать. Они понимали, что дело наполовину провалено, но страх перед лордом толкал их продолжить начатое. Наемник выхватил из-за пояса топорик, с которым никогда не расставался и из-за которого получил кличку, и, не помня себя от бешенства, ринулся на китайца. К его несказанному удивлению, он каким-то образом промахнулся, а в следующий миг его живот обожгло словно огнем. Он даже еще не понял, что ранен, как в следующий миг уже умирал, когда тот же нож располосовал его горло. Он хотел закричать, но из горла вырвался только жалкий хрип, и мертвое тело тяжелым мешком рухнуло на пол. Оставшиеся вдвоем наемные убийцы словно завороженные смотрели, как маленький и худосочный китаец завалил крепкого и широкоплечего топора, а когда еще разглядели лежащий на полу труп Рябова, жуткий страх черной пеленой затмил им разум, оставив лишь звериные инстинкты. Эти инстинкты пришпорили их, заставив бежать по лестнице вниз, к входной двери. Когда сапоги наемных убийц загрохотали по лестнице, распахнулась дверь комнатки Джеффри, и он вылетел оттуда с мечом в руке. В отличие от большинства гостей, которые проснулись, но не торопились покидать свои комнаты, телохранитель был человеком действия. Увидев Ля, обыскивавшего трупы, и услышав топот ног убегающих наемников, он понял, что его худшие подозрения оправдались. Взревев, как раненый бык, он кинулся за ними и в три прыжка преодолел лестницу. Рыбий глаз, бежавший первым, не заметил в сумраке края тяжелой лавки, торчащей из-под стола, и, зацепившись, рухнул во весь свой длинный рост. Палач, бежавший за ним вслед, не сумел среагировать и, споткнувшись о тело подельника, тоже грохнулся на пол. Панический страх поднял на ноги рыбьего глаза. Он добежал до двери и уже начал отодвигать засов, когда ему в спину вонзился меч. Наемник заорал, а охваченный яростью Джеффри рубанул его мечом еще раз и резко повернулся к следующему врагу. Палач, потерявший при падении свое оружие, вскочил на ноги и стал растерянно озираться, не зная, куда ему бежать. В следующую секунду в сумраке тускло сверкнуло лезвие меча и опустилось ему на голову. Когда я услышал крик, то спросонья подумал, что это какой-то подгулявший постоялец все никак не может успокоиться, но новые крики сказали мне, что это не так. Затем все стихло. Я вышел из комнаты и увидел Ля. Он обшаривал труп, лежащий в шаге от моей двери. Рядом лежало еще одно тело. Китаец мгновенно оказался на ногах. Он начал было знаками объяснять, что произошло, но сконфуженно замолк, после чего показал рукой на лестницу. Подойдя к перилам, в колеблющемся свете факела я увидел внизу своего полуголого телохранителя с окровавленным мечом в руке, а рядом с ним два трупа. Поблизости стоял бледный хозяин гостиницы. Это он левой рукой держал над головой факел, а правой, не переставая, крестился. Только двое из постояльцев, барон Роберт Манфри и его оруженосец очень мощного сложения человек, спустились вниз и осматривали место побоища. Я почему-то подумал, что ко мне пытались проникнуть необычные грабители. Глава 13. Первый бой. Я смотрел на удалявшийся берег Англии и думал, что уже пережил столько приключений, что на их основе в 21 веке могли бы поставить неплохой исторический боевик. Думаю, что дальше будет круче. Глядишь, и сериал получится. А главное, чтобы со счастливым концом. Неподалеку раздались голоса, и я повернул голову. Лучники из отряда барона Роберта Манфрея подошли к борту. Среди них были два седых ветерана. Я прислушался к разговору. «У нас с французами мир, а мы все равно идем на войну. Это как понять? Ты молод и глуп, как щенок, который гоняется за своим хвостом», — заявил ветеран. «По ту сторону пролива тебе любое дитя ответит на этот вопрос. Знай же, хотя между нами и Францией мир, но на французских землях покоя нет. Их бароны и графы идут войной друг на друга, ведь много земель лишилось своих хозяев. Теперь идет дележ, да и бан всяких полно. Когда каждый хватает соседа за горло и любой дворянчик, которому грош цена, идет воевать против кого ни попадя, было бы непонятно, почему бы отважным английским парням не заработать себе на жизнь. Да уж, сейчас во Франции кого только нет», — подхватил другой лучник. «Немцы, шотландцы, те воюют на стороне французского короля. Я слышал, что шотландцы — опытные воины», — снова сказал зеленый лучник, совсем еще молодой парень с едва пробившимися усами и реденькими волосами на подбородке. «Правда это? Топором и мечом они владеют превосходно», — ответил ему седой ветеран, «и стоят друг за друга, как родные братья. А вот лучники из них никудышные. Даже из арбалета толком не умеют целиться, не говоря уже про боевой лук. При всем этом они храбрые и отважные воины. А французы?» — спросил другой лучник, постарше зеленого, но, похоже, такой же новичок в военном деле, как и тот. «Французы — отличные солдаты. Я видел, как они сражаются в поле и при взятии и защите городов и замков. Видел их на турнирах. Их рыцари и оруженосцы, скажу тебе, парень, ничуть не хуже наших. С другой стороны, их простой народ так придавлен налогами, которые больше похожи на грабеж, что еле дышит. Только болван может воображать, будто если в мирное время приучить человека быть трусом, так тот на войне станет вести себя как лев. Не делайте снить бедняка», — пробурчал лучник, стоявший ко мне спиной. «Все люди одинаковы. Все мы ходим под Господом Богом. Так почему одним все, а другим ничего? Чем я отличаюсь от барона Бракаса?» «Хватит, Том», — строго сказал ветеран. «Я уже слышал подобные разговоры и знаю, что ни к чему хорошему они не приводят. Поэтому держи свои мысли при себе и не дури голову молодым». Наступило молчание, которое было прервано все тем же любознательным молодым лучником. «А что можно сказать о швейцарцах? Слышал, что горцы свирепы и дики. Так ли это?» «Точно, Пит. Дерутся и рвут глотки, как спущенные с цепи боевые псы. Льют кровь, как воду, и не раз устраивали резню и австрийским, и немецким рыцарям. Как люди, необузданные и жестоки, лезут в драку по малейшему поводу. Их оружие, копье, алебарда и арбалет. Испанцы чем-то на них похожи. Горячий народ, но храбрые солдаты. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь они уже, наверное, 100 лет ведут непрерывную войну против мавров. А вот взять немцев». Разговор прервался ударами корабельного колокола, который звал на обед. От обедов я снова встал у борта. Мне вспомнились слова молоденького лучника о войне между Англией и Францией, которой как бы нет. Я уже думал на эту тему, но понять смысла этой войны для англичан так и не смог. Если раньше была завоевана чуть ли не треть Франции, то теперь в руках англичан оставались только несколько городов-портов на побережье. Кале, Байона, Бордо. Помимо них был еще с десяток укрепленных замков, разбросанных по побережью. К тому же у английской короны были постоянные трудности с доставкой продовольствия и наймом солдат. Недаром вышедший несколько лет тому назад королевский указ прямо говорил о том, что командиры отрядов, отправляющиеся воевать во Францию, могут вербовать в себе солдат из числа грабителей и убийц, сидящих в тюрьмах. Англия была истощена войной и не могла держать на континенте достаточно большую армию, а потому в войне с Францией была обречена на поражение, ей не хватало солдат. В принципе, если есть деньги, то собрать армию можно быстро, а если их нет, как только сундуки пустели, армия стремительно распадалась. Вот их-то как раз у Англии не было, и королю приходилось без устали ломать голову, как удержать солдат на поле брани. Если бы не помощь двух французских провинций, богатых и воинственных, которые отошли в свое время к Англии благодаря бракам между членами двух королевских семей, то положение английской армии было бы намного хуже. Именно они, Гиен и Гасконь, давали острову самых храбрых солдат. Там было предостаточно рыцарей и оруженосцев, готовых в любую минуту покинуть свои замки и собраться в отряды для набегов на Францию. Они вместе с английскими рыцарями, сражавшимися ради чести и славы, и с несколькими тысячами грозных наемных стрелков, получавших по 4 пенса в день, и составляли войско англичан. В противовес им у французов была Лотарингия, Пикардия, Авернь, Эна, Вермандуа, Шампань, а также шотландцы и немецкие рыцари-наемники. Французы, несмотря на союзников англичан, давно бы выбили их со своей земли, если бы не их внутренние разногласия. Ведь французским дворянам приходилось вести войну на три фронта. С Англией, со своими крестьянами, а также между собой. Деря с крестьян три шкуры, они заставляли последних хвататься за вилы и косы и пускать красного петуха в поместьях своих господ. Крестьянские восстания, вспыхивающие то там, то здесь по всей территории Франции, оставляли после себя пепелища вместо богатых владений и каменные руины вместо замков. В свою очередь, господа оставляли после очередного карательного похода сотни виселиц и сожженные дотла деревни. Сама же знать делилась на партии дворян, поддерживавших различных членов королевской семьи, и в силу личных или политических разногласий и выяснения, кто прав, а кто виноват, действия нередко выходили за рамки мирных переговоров, получая свое продолжение на ратном поле. Все это сказывалось не только на единстве и сплоченности французской армии, но и на ее управлении. Нередко в военном походе вместо одного командира их оказывалось столько, сколько именитых рыцарей было в этом отряде. В пятницу утром 8 сентября наш корабль «Святая Троица» после утомительного плавания по Жеронде и Гаронне, наконец, бросил якорь против города Бордо. Перегнувшись через фальшборт, я с изумлением и восторгом любовался лесом мачт, стаями лодок, сновавших по широкому изгибу реки, но больше всего городом, раскинувшимся со всеми своими колокольнями и башнями на западном берегу. Я еще не встречал такого большого города, поэтому мне не терпелось сойти на берег и пройтись по его улицам. Я пока не знал, что только столица Англии, Лондон, могла сравниться с ним размерами и богатством. Сюда прибывали товары из всей Англии. Олово из Корнуолла, железо из Сассекса, шерсть из Бридбери. Именно сюда свозились французские товары, чтобы отправиться дальше, в Англию. Сукна с юга Франции, кожа из Гиени, вина из Медока. Здесь жили и работали знаменитые плавильщики и кузнецы, благодаря которым бордосская сталь прославилась как самая надежная в мире. Она была непробиваема ни для копья, ни для меча, тем самым сберегая драгоценную жизнь ее владельцам. Мне, даже на таком расстоянии, был виден дым их кузнец, поднимавшийся в чистый утренний воздух. «Джеффри, а что это за серая башенка слева?» Я знал, у кого спрашивать, ведь мой телохранитель уже дважды успел побывать в этом городе. Это храм Архангела Михаила, а вон тот, справа, храм Святого Реми. Лучше, господин, посмотрите на крепость. Обратите внимание на мощные стены и башни, а сколь многочисленны часовые. Их шлемы блестят, словно начищенные подсвечники в деревенской церкви перед большим праздником. О, смотрите, от этого корабля отходят лодки. Этот герб мне знаком. Медведь, вставший на дыбы на зелено-серебряном поле. Сэр Уорсли из Хэмпшира. Мы с ним были в Британии. Вы помните, господин? Извините, господин. Снова забыл. А вон идут лодки к нашему кораблю.